Мейсон вызвал кабину лифта, и они поднялись на этаж, где находилась палата Матильды Тор. Медсестра, сидевшая за столом и что-то писавшая, видимо, в историях болезни, подняла голову. Два человека, сидевшие на стульях в дальнем конце коридора, как по команде поднялись со своих мест и двинулись по направлению к поздним посетителям. Рука Мейсона уже лежала на дверной ручке палаты миссис Тор, когда один из подошедших офицеров скомандовал: «Обождите-ка, уважаемый!» Второй тут же пояснил: «Это же Мейсон, адвокат. Лейтенант с ним уже разговаривал». «Что вам здесь нужно?» — спросил первый. По-видимому, он был здесь старшим. «Я хочу переговорить с миссис Тор». Офицер покачал головой и усмехнулся. «Не выйдет, дорогой, не выйдет. И вот этот человек, который пришел со мной, он тоже хочет поговорить с миссис Тор». «Вот как? Неужели? Выходит, вы оба хотите с ней поговорить?» Он зычно захохотал, видимо, посчитал, что сказал что-то очень остроумное. «Совершенно верно, оба». Страж ткнул пальцем в конец коридора и рявкнул: «Немедленно назад и вниз на лифте. Очень сожалею, но у вас ничего не выйдет». Мейсон, несколько повысив голос, стал объяснять: «Возможно, этот человек будет полезным. Его разговор с миссис Тор поможет вам же в первую очередь. Он ее садовник. Не сомневаюсь, что лейтенант Трек тоже хотел бы его видеть». Офицер кивнул своему напарнику. Сам же на всякий случай схватил Мейсона за плечо. С Ланком поступили еще менее почтительно. Его просто ухватили за воротник. «Отправляйтесь-ка отсюда, ребята, так будет лучше. Не грубите и не шумите. У вас все равно ничего не выйдет». Мейсон твердо сказал: «Уверяю вас, у нас есть все основания ее видеть. А пропуск у вас есть?» К ним с решительным видом подошла медсестра, ступавшая по полу в туфельках на пористой резине совершенно бесшумно. «На этаже очень много других пациентов. Я отвечаю за тишину и порядок и не потерплю никаких ссор и криков в коридоре». Второй полицейский вызвал снизу кабину лифта. «Никакого беспорядка и не будет», — сказал он. «Сейчас эти люди уберутся отсюда, вот и все». Подошел лифт. Мейсона и Ланка энергично втолкнули внутрь. Таков был бесславный конец их незваного визита. «И лучше не пытайтесь проходить сюда снова без пропуска», — донеслось им вслед. Ланг собрался было что-то сказать, когда они возвращались по бесконечно длинному коридору первого этажа, но Мейсон знаком приказал ему молчать. И сам он заговорил не раньше, чем они вышли из здания. Делла-стрит распахнула перед ними дверцу машины. «Все произошло точно так же, как вы и предполагали?» — спросила она у адвоката. Мейсон улыбнулся. «Тютелька в тютельку. А теперь нам необходимо отыскать местечко, где бы нам можно было спокойно поговорить». Ланг упрямо твердил: «Мне крайне необходимо увидеть миссис Тор. Я больше ни с кем не желаю разговаривать». «Знаю», — пожал плечами Мейсон. «Посмотрим, не сумеем ли мы выработать какой-нибудь иной план действий». «Эй, послушайте, я вовсе не намерен болтаться по городу всю ночь. У меня очень спешное дело. Мне надо разрешить его немедленно. Поймите же, мне просто необходимо ее увидеть». Мейсон свернул на широкую улицу, на которой в этот ночной час совершенно не было машин. Он тут же прижался к тротуару, включил задние и передние огни, потом, передумав, выключил решительно все, повернулся к Ланку и спросил резким голосом: «Откуда вам известно, что Франклин Тор жив?» Ланг вздрогнул, как будто его укололи булавкой. «Живее выкладывайте», — приказал адвокат. «Почему вы решили, что я что-то такое знаю?» «Потому что вы сами себя выдали. Припомните, как вы говорили, что вплоть до недавнего времени никакие убеждения не заставили бы вас поверить кто кому